Оформление документов и исполнение обязательств перед клиентом. Вы обо всем договорились и ударили по рукам? Замечательно. Только от этой договоренности денег в вашем кармане не прибавится. Вся ваша работа – общение, но весь результат – бумага. Коммерческое предложение с условиями сделки. Договор, подписанный с клиентом. Счет, который клиент должен оплатить. Копия платежки клиента, сброшенная вам по факсу. Строчка вашей банковской выписки, фиксирующая, что деньги пришли. Накладная, показывающая, что товар отгружен. Акт выполнения работ, свидетельствующий, что услуги оказаны. И даже наличные – это тоже бумага. Профессиональный менеджер по продажам использует каждую возможность, чтобы приблизиться к успешному завершению сделки. До какого же момента он должен держать контракт под личным контролем? Когда вы выяснили, что нужно клиенту и предложили ему это, у вас еще нет клиента. Когда вы ударили с клиентом по рукам, клиент еще не ваш. Когда с клиентом подписан договор, это не сделало клиента вашим. Когда клиент говорит вам, что подписал счет на оплату, он еще не стал вашим. Когда клиент говорит, что деньги вам уже отправлены, он все еще не ваш клиент. Когда вы увидели деньги клиента в своей банковской выписке или получили наличные, вас можно поздравить, но клиент еще не ваш. И вот вы видите накладную или акт выполненных работ, показывающий, что ваши обязательства перед клиентом исполнены. В этот момент вы уже можете позволить себе смутное подозрение, что клиент ваш. Но уверенность в том, что клиент ваш, могут дать только его следующие платежи.